Дверь резко распахнулась, впуская сквозняк и нескольких дюжих сардаров с кривыми саблями наголо. За ними, словно буря, вошел сам хан Новосынак 24, его невысокая, но плотная фигура казалась монументальной в расшитом золотом парчевом халате, под которым блестела кольчуга, украшенная золотыми и серебряными бляшками. Лицо хана, с резкими, хищными чертами, густой черной бородой с проседью, было искажено гневом, а темные глаза горели яростью, когда он оглядел собравшихся. Он не сел на предназначенное ему возвышение, еще раз оглядел советников. Те поежились под его взглядом, способным проморозить до потрохов в самый жаркий день. «Знаете, зачем собраны в столь поздний час?» Его голос, обычно гулкий и властный, сейчас дрожал от сдерживаемого бешенства. «Вы знаете, знаете, какую весть принес гонец с севера. Наши земли в большой опасности, такой опасности, которой еще не было со времен нашествия Надир-Шаха 25. И знаете, кто за это в ответе?» Хан резким движением указал пальцем на сидевшего в стороне, у самой двери, человека. Это был Куш-Беги северной части ханства, наместник обширных, но малонаселенных земель, граница которых терялась где-то там, в безлюдной пустыне Усть-Юрта и в туркменских песках. Аральское владение всегда было проблемным, настоящей занозой ханства, но раньше чиновник справлялся. Он был еще не стар, но сейчас его лицо, обычно надменное и самоуверенное, было мертвенно-бледным, а руки мелко дрожали, теребя край дорогого, но измятого халата из привозного самаркандского шелка. Широкое, полное лицо Куш-Беги, с выпученными глазами, казалось одутловатым от страха, высокий головной убор сидел криво, а усы, обычно ухоженные, казались растрепанными. Он выглядел как пойманный заяц перед волком. «Куш-Беги», — выдохнул хан, и этот выдох был опаснее крика. «Подойди, расскажи еще раз нашим мудрым советникам. Скажи, где сейчас урусы?» Куш-Беги сделал несколько неверных шагов вперед, его ноги подкашивались. Он опустился на колени перед ханом, склонив голову так низко, что казалось, его лоб вот-вот коснется ковра. Голос его был еле слышен, прерывался хрипом и всхлипами. «Владыка, великий хан, пришла весть, страшная весть от моих людей из степи. Говори, говори же, раб. Они уже у Джанкала, мой господин». Слова вырвались из него, как пробка из бутылки, и повисли в воздухе, тяжелые и смертоносные. «Большое войско, много людей, много коней. Мои соглядатай говорят, что в Хорезм пришло 2 тумена воинов белого царя». Зал взорвался ропотом. «Джанкала, это же мы Сурга, рукой подать до Кунграда. Если урусы уже там, это означало, что они преодолели самое страшное препятствие, безводную степь и мертвый Усть-Юрт, смогли найти воду, прошли через враждебные племена или, хуже того, прошли через их земли как нож сквозь масло. Это означало, что они двигаются невероятно быстро, быстрее, чем кто-либо мог представить. Паника, до этого лишь тлевшая под пеплом показного спокойствия, теперь вспыхнула, осветив ужас на лицах советников. Глаза хана расширились, не столько от удивления, сколько от осознания масштаба предательства. «Джанкала», его голос взмыл, перекрывая общий гул, как гром среди ясного неба. «У Альбугирского залива как ты смел допустить их так близко, как ты, поставленный надзирать за северными пределами, не знал об их приближении, ты лжец, ты предатель, ты продал земли ханства этим неверным собакам, или ты просто глупец, какой же ты Куш-Беги, ты навоз». Хан вскочил, сделав шаг к распростертому на полу мужчине. Телохранители напряглись. «Нет, владыка». Куш-Беги поднял голову, его лицо было искажено мольбой и животным ужасом. «Я посылал гонцов-разведчиков, даже воинов, к киргизам, но они не возвращались. Никто не верил, что урусы смогут пройти степь так быстро. Никто не верил, что они осмелятся. Не верил», — взревел хан, перебивая его. «А теперь верь своим глазам, верь смерти, что пришла за твоей глупостью. Ты допустил врага в сердце Хорезма. Ты открыл им дорогу к нашей столице. Нет тебе прощения ни на этом свете, ни на том». Он задыхался от ярости, его грудь тяжело вздымалась. Несколько мгновений он смотрел на дрожащего Куш-Беги, словно решая его судьбу одним лишь взглядом. Затем его губы растянулись в жестокой ухмылке, обнажив потемневшие зубы. «Посадить его на кол», — приказал хан, и слова эти прозвучали, как приговор не только для одного человека, но и для всех присутствующих, напоминанием о том, какова цена ошибки или неугодной вести, прямо здесь, во дворе. Пусть его крики возвестят о приближении урусов лучше любого гонца. Сардары, ждавшие сигнала, подскочили к Кушбеги. Тот закричал, дико, нечеловечески, пытаясь увернуться, цепляясь за ковер, за халат хана, моля о пощаде. Но его уже не слушали. Его подняли, несмотря на отчаянное сопротивление, и поволокли к выходу из зала, к дверям, за которыми ночь уже ждала свою жертву. «Стойте!» – остановил их голос хана. «Поставьте его на ноги!» Личная охрана немедленно исполнила приказ, бросила чиновника на колени, удерживая на месте стальными руками. Кушбеги взмолился Аллаху, надеясь на спасение. «Что с заливом? Он проходим?» – свистящим шепотом спросил хан. «Кавалерия туркменов, она сможет остановить врага?» Правитель северных земель зарыдал, повалился на прохладное бледно-голубое майоликовое полотно. Его молчание стало ответом. Хан повелительно дернул пальцем. Кушбеги унесли. Вскоре из-за двери послышались жалобные крики. В зале стало еще тише. Тишина наполнилась жутким эхом только что произошедшего. Советники сидели, словно окаменевшие, боясь пошевелиться, боясь поднять глаза на хана. Каждый чувствовал холодную сталь страха, приставленную к собственной глотке. Ханова сынок вытер выступившую на лбу испарину тыльной стороной ладони, тяжело дыша. Ярость немного отступила, уступая место холодной, расчетливой злобе. Он оглядел оставшихся. Их лица выражали смесь ужаса и готовности подчиниться любой его воле. «Продолжим», — произнес он жестко, и тон его не оставлял сомнений. Ужас только что пережитого был лишь началом настоящего кошмара. Урусы близко. Если они окажутся в Кунграде, значит, до столицы им останется несколько дней пути. Не больше недели, если туркмены не преподнесут им неприятностей. Его взгляд остановился на одном из советников, старом, мудром накибе в белоснежной челме, хранителе казны, отвечающем, в том числе, за городское хозяйство. «Что с запасами?» – спросил хан. «Хива готова к осаде? Наши стены они крепки, но смогут ли выдержать пушки урусов? У них наверняка есть большие орудия». Юсуф ага прокашлялся, его голос был ровным, но в глазах читалось беспокойство. «Запасы зерна есть, господин, но ненадолго, месяца на два, не более, если придется кормить все население города. Скот большая часть в степи, в горах на дальних пастбищах, вода, в городе вдоволь колодцев, в Куньярке есть свой источник. Все, что за стенами, должно стать непригодным для врага», – перебил хан. «Срочно отправьте людей. Все колодцы за стенами, все источники в дне пути отравите. Соберите всю еду из окрестных селений. Сгоните скот, какой успеете. Всех, кто сможет держать оружие, на стены. Кто не сможет, пусть роют и чистят рвы. Охрану у ворот усилить туркменами 26. Никто не посмел поправить Авасынака и подсказать, что в отравлении колодцев нет никакого смысла, когда у захватчиков в 50 верстах широкая Амударья, питающая многочисленные арыки, что вреда от такого действия будет куда больше для мирного населения, чем для противника. Железный кол во дворе крепости не один, незачем искушать судьбу. Хан ходил по залу, выбрасывая слова, как камни. Советники спешно делали пометки на свитках, кивали, стараясь выглядеть исполнительными, но в их глазах читалась растущая тревога. Урусы у порога ханства это меняло все. Это была не просто угроза, это была молниеносная атака, к которой никто не был готов. Тучный визир с печальными глазами любителя гашиша и опиума робко привлек к себе внимание. «Владыка, а что с гаремом, с вашими сыновьями, наследниками?» Хан резко остановился. Этот вопрос был неизбежен, но он не хотел его слышать. Его сыновья, его жены, его дочери и его кровь – символ его власти и будущей династии. Оставить их здесь, в обреченном городе, или… Его лицо снова стало жестким, приобретя то выражение сосредоточенной воли, которое отличало его в моменты принятия самых важных решений. «Эльтузар и Мухаммад Рахим останутся со мной, остальные… Их…» – начал хан, и пауза наполнилась тоскливым предчувствием. «Их отправить в тайное место в горах. Ты, кул Мухаммад, его знаешь, пусть скроются там. Никто, слышите, никто не должен знать, где они». Ханова сынок еще раз оглядел свой диван, лица, на которых застыла смесь страха и покорности. Лишь один чиновник, Мехтер, правитель южных земель и ответственный за внешние сношения, осмелился подать голос. «О, райский сад счастья! Дозволь твоему рабу дать совет, говори. Нужно отправить к урусам посла Илчи с предложениями, обещать им золотые горы, богатое угощение, щедрый бакшиш. Кто знает, быть может, они позабыли о судьбе Девлетгирия и купятся на нашу уловку». Хан благосклонно кивнул. «Подготовь письмо, Напиши им, что не я с ними воюю, а не покорные мне туркмены. Можешь пообещать им голову Сарыджатова, если цель их прихода – покарать мятежного киргиза. Я дам им много золота и еще больше серебра, лазурит и бадахшанские рубины, если они уберутся в свои снежные равнины. Накип сполз с подстилки из нескольких кошм, опустился на колени и пополз к хану. Повелитель удивился, но позволил приблизиться к себе второму человеку в государстве. Юсуф ага поднялся на ноги и жарко зашептал в ухо Авасынаку. «Владетель, твоя охрана, что с ней не так?» – удивился хан. «В ней служит много русов». Авасынак задумался. В ханстве постоянно вспыхивали мятежи, и во главе их часто стояли его родственники из рода Кунград. По этой причине хан, как многие восточные владетели, держал подле себя сардаров из бывших рабов, в его случае – из персов и русских. Отдели всех урусов и запри их в казарме. Когда уйдут северные нечестивцы, они продолжат нести свою службу. Он замолчал. Тишина зала была нарушаема лишь шелестом одежд, негромким дыханием собравшихся и далеким, еле слышным звуком. Возможно, это был ветер в степи, доносящийся откуда-то с севера, или же это был призрак приближающегося врага. «Что ж», — произнес хан, и в его голосе снова появилась сталь. «У нас мало времени. Приступайте к исполнению, каждое мгновение на счету. Это где ж такое видано, чтобы у боевой сабли ножны были сплошь золотом покрыты?» «Нет, понятно, что у нас награждают золотой саблей за храбрость. Но чтоб вот так, чтоб они по всему полю были рассыпаны, словно стручки гороха из амбара господа нашего Всеблагого?» В той или иной форме подобные возгласы слышались отовсюду с небольшими вариациями. Изумленные казаки собирали военную добычу, оставшуюся после гибели туркменской конницы. Обнаруженное повергло их в шок. Никогда прежде они не встречали столь богато отделанных кривых сабель. И ножны, украшенные листовым золотом и бирюзой, и клинки с картушами из золотой и серебряной проволоки, подобное богатство, брошенное простыми воинами-наездниками, просто не укладывалось в их сознании. 27. Станичники на согнутых руках, как нарубленные дрова, стаскивали в лагерь белое оружие, которому не было цены. Атаманы их торопили, им не терпелось поскорее кинуться к Куня-Ургенчу, древней столице Хорезмшаха в Гурганджу. Но полковники понимали, сейчас бессмысленно дергать казаков, они не успокоятся, пока не соберут все до последней монетки, не поймают всех ахалтекинцев, многие из которых ускакали в родные аулы, потеряв своих хозяев. Я было дернулся намекнуть своим, что впереди нас ждет еще большая добыча, но вовремя прикусил язык и потом себя с этим поздравил. Действительность превзошла наши ожидания с обратным знаком, сплошное разочарование. От былой славы древнего Гурганджа остались лишь воспоминания в виде разрушающихся древних минаретов и мавзолеев. Старый город, живший в окрестностях туркмены, превратили в кладбище, а хорезмийцы его покинули, ибо опустили каналы, орошавшие прежде долину, и основали новый город, Янгиургинч. Кишлаки йомутов, лепившиеся у стен, разрушенных еще Тимуром, встретили нас настороженно. Аксакалы поднесли полковника майран, заменявшим, как объяснили переводчики, русская хлеб-соль. «Где воины, удравшие от нас?» – спросил их Миронов. Старики махнули куда-то в сторону северо-востока. «Ушли в Хаджейли», — объяснил толмач. «Спрашивают, не будет ли им какой обиды? Пусть смирно себя ведут, и будет им счастье», — сердито ответил полковник, но не угадал. Все началось с Нестреляева, решившего проявить инициативу. Уж больно ему мои лавры не давали спать спокойно. Его донцы обнаружили большой караван на подходе к брошенному городу. Недолго думая, сотник его конфисковал, всю сотню верблюдов, доверху нагруженных мешками с рисом. Астахов его похвалил: «Нам и верблюды не помешают, и жрать особо нечего, сухари подмели подчистую, только сухарной пылью, наскребанной в карманах, питались последнее время». Попытавшегося качать права караван баши казаки плетьми прогнали в пустыню. Аксакалы тут же проявили недовольство. Оказалось, что местные уже начали таскать казакам еду, но просили за нее бешеные деньги. За поднос с пловом, саблю, отделанную золотом, или 50 рублей серебром. По что цены ломите? Вот вам сорочинское пшено, пусть ваши женщины нам плов сварит, наехал на стариков Миронов. Мы пришлем вам рабынь, они приготовят, сердито ответили аксакалы и гордо удалились в свои большие юрты, отделанные по низу циновками из камыша. Это была очередная ошибка, которая спровоцировала трагедию. Среди рабынь оказалось много русских. Казаки заволновались. А когда баб расспросили, бросились по кишлакам, и пошла рубка. За насилие над женщинами казаки сперва подняли на пики несколько человек, спокойно сидевших на корточках перед своими кибитками, на них указали бывшие рабыни. В селении началась кутерьма, ёмуты попрятались, а на улицу выбегали вопившие от счастья рабы персияне и ликующие русские невольники в цепях и без крестов, многие с обезображенными лицами, колченогие. Они кинулись с объятиями к донцам и говорили, говорили, говорили о зверствах, чинимых над пленными, о том, как туркмены наказывали пытавшихся сбежать. Их прибивали за ухо к двери, или отрубали им уши и нос, или, того хуже, надрезали им пятки и набивали раны рубленным конским волосом. «Когда меня взяли в плен и увидали на шее крест, то сорвали и бросили», — рассказал рыдающий, как мальчик, прокаленный солнцем до черноты, бывший яицкий казак, из Гурьевского городка. Почему-то именно этот немудрящий рассказ окончательно сорвал планку у обозлившихся казаков. Они разбежались по юртам, над кишлаками поднялся звон стали, плач и крик, стенание о пощаде. «Ваш брать, ход сюдой!» — крикнул мне Козин. Я подъехал вместе с Мусой к одной из больших кибиток, растянутых в длинную линию. Вдоль нее носились всадники, периодически соскакивая с коней и ныряя в жилища. Обратно выбегали с тюками добра, однозначно началась большая грабилка. «Что у тебя, урядник?» Козин молча показал мне на вход в юрту, который загораживала молодая туркменка в красной канаусовой рубашке со страшно испуганным лицом. За ней в полумраке виднелся конский круп. «Я дверь разломал, а там, вот», — пояснил Никита. «Муса, разберись», — распорядился я. Татарин с урядником вытащили начавшую визжать женщину. Теперь мне никто не мешал заглянуть в шатер. В нем было пусто, не считая целой груды сундуков у одной стены, а у противоположной входу виднелся большой ворох тряпья, тюфяков и подушек. Я вытащил бухарку из ножен, женщина, удерживаемая Козиным, истошно закричала. Аргамак оседланный взмылен, удивленно заметил мой денщик, зашедший следом за мной, и также обнажил оружие. Не саблю, которой в шатре особо не помашешь, а ятаган, более подходящий к ограниченному пространству и способный наносить колющие удары. Я протиснулся мимо коня, стоявшего над потухшим очагом, подошел к тряпью и поворошил его острием. Раздался крик, ворох одежды взмыл в воздух, и перед нами вскочил на ноги молодой туркмен с ножом в руках. Муса без долгих разговоров с силой ткнул ему в шею своим клинком. Насквозь пробил так, что голова свесилась на бок. Ёмут рухнул. «Готов, с нами сражался поди, а как сбежали дружки-приятели, домой прискакал», удовлетворенно заключил татарин и нагнулся, чтобы подобрать нож. «Славная вещица, такие называют пычак, ножны к нему найди», спокойно пояснил я, нисколько не взволнованный приключившейся сценой. «Туркмены без таких ножей никуда, да, и коня прибери, не ночевать же ему в юрте, сами здесь заночуем, если атаманы разрешат, я бы еще по углам пошарил, а юрту другую подберем». «Без покойника», — весело откликнулся татарин. «Суворов в Италии нам строго наказывал обывателя не обижать», — сердито крикнул от входа Козин, продолжавший удерживать обмякшую туркменку. «Суворов далеко, а наш атаман Платов сам не дурак пограбить», — рассмеялся Муса, скручивая в рулон неплохой темно-вишневый ковер. «И где это, скажи на милость, ты обывателя разглядел?» Денщик подал мне хорошую мысль. Я наклонился над покойником и решил его обыскать. Халата на нем не было, только стеганый кафтан с бабским левым запахом, и в его поле что-то удалось нащупать. «Муса, дай-ка мне ножик». Денщик без разговоров протянул пычак, острое лезвие вспороло ткань. Из прорехи выпала бумага, покрытая арабскими письменами. Читать я по-арабски не умел, да и язык знал на троечку с минусом. Стандартный набор военного, руки вверх. «Почем виноград, где водки купить, где прячутся ваши маджахеды, дайте воды попить, а то переночевать негде». «А бумага-то важная, в кишлаке грамотеев днем с огнем не сыщешь». Я другими глазами глянул на мертвого туркмена. Зря мы его прикончили. Что если он не с поля боя сбежал, а наоборот, сюда прискакал из Хивы? Нужно срочно узнать, что написано в послании, и не помешает туркменку допросить. Хотя бы узнаем, откуда взялся этот залетный, но немного мертвый посланник. Да уж, подкину я теперь задачку своим командирам. У казачьих полковников резко прибавилось заботы без меня, они не понимали, что делать с освобожденными рабами, но зато сразу сообразили, что случившееся в Куня-Ургенч – лишь первая ласточка. Дальше будет только хуже. По слухам, в Хивинском ханстве десятки тысяч русских рабов. как всех накормить, а заберем-ка мы у туркменов все их стада. Так будет справедливо, решили наши командиры без долгих многословных рассусалов. Опережая войско русов, по долине Амударьи понеслась страшная весть, что северяне своей жестокостью и жадностью превосходят на голову йомутов, что смерть и разрушение снова посетили древний Хорезм. Очень скоро родится поговорка: там не вырастут деревья, где повадятся верблюды, там не будут жить богато, где появятся казаки. Раньше так говорили про туркменов, теперь пришел их черед создавать грустные присловия. Глава 13. Как я мог забыть старое правило, что инициатива имеет инициатора? Я, тот, кто сам 100 раз на этом прокалывался, и тот, кто 1000 раз подлавливал на этом своих подчиненных. К доставленному мною письму полковники отнеслись крайне серьезно и тут же поручили мне его доставить в ставку Платова. Улим ученый нужен, чтобы его прочесть, а мы вряд ли сможем такого найти среди туркменов после учиненного погрома, пояснил свое решение Астахов. А бумага, небось, дюже важная, раз человек из-за нее жизнью пожертвовал. Туркменка показала на допросе, что он прискакал из столицы ханства, честно признался я. Ну вот, сам видишь, все сходятся. Вдруг там план военной кампании изложен или приказ какой? Так что бери-ка ты, Петя, свою сотню и отправляйся к дюже, в Джанкала. Он у нас корпусной разведкой ведает, пусть разбирается. Тем более, что поиск твой закончен, нам теперь надо думать, не где воду найти, а как ловчее через нее переправиться. С водной темой Емельян Никитич был прав на всех 100%. Проводники нас уже уведомили, что путь на Хаджейли шел через дельту Амударьи, через многочисленные рукотворные каналы и арыки, через которые переброшены мостики и которые, наверняка, разрушили за собой убегавшие туркмены. Теперь головной болью отряда авангарда станет поиск не колодцев, а бродов. Снова на плато тащиться, вздохнул я. Западным берегом Айбугера поедешь, он проездной, как нам твой Есентемир сказал. Просится его отпустить, говорит, что работу свою выполнил. «Как думаешь, отпускать? В Джанкала пусть решают», — грустно ответил я, вовсе не склонный отпускать проводника, ходившего в Индию. «Ну чего ты, Петра, вздыхаешь?» — участливо поинтересовался Иван Кузьмич Миронов. «А давай-ка, Емельян, мы его наградим. Имеем же такое право, особо отличившимся выделять большую долю из дувана». Полковники переглянулись. «Дело. Совет планщика в жилу пришелся. Ни одного человека в бою не потеряли», — отозвался Степан Иловайский. «Хош, Петра, саблю золотую, у нас их как грязи». Я засмущался. «Куда мне такую?» Смех один. «Золотым оружием награждают за храбрость. А что я сделал в бою? Один раз стрельнул, чем же тебя наградить?» Почесал в затылке Астахов. «Я припомнил, как мне не хватало сегодня в юрте удобного колющего оружия. Мне б кинжал на вроде черкесского не помешал. Черкесского в добыче не припомню», — задумчиво молвил Иловайский, отвечавший, видимо, за сортировку дувана. «А вот Булат точно был. Пойдем, покажу». Мы вели беседу возле юрты, которую полковники приспособили под временный склад. Бросили прямо перед ее входом дорогой ковер на землю, на нем и совещались. Степан Дмитриевич поднялся и поманил меня за собой. Гора холодного оружия, сваленная в шатре, поражала. Сквозь верхний открытый клапан внутрь проникал солнечный свет, и глаза аж слепило от золотого блеска. «Так, где тут у нас?» Подполковник уверенно пошуровал в стальной груди и вытащил необычное оружие, полуметровый немного изогнутый матово-серый клинок с великолепным узором и тремя узкими долами, цельнометаллическим эфесом и D-образной дужкой, способной играть роль кастета. Как и кавказской камой, им можно было и рубить, и колоть. Я в нем безошибочно определил индийский тальвар из вудца, по булатному узору, дисковому навершию и необычной форме изгиба клинка. Как он сюда попал? Строго говоря, тальвар – не кинжал, а сабля, меч, но его длина полностью соответствовала моим пожеланиям. «Беру», – тут же отозвался с восторженным придыханием. «К нему бы еще ножичек подобрать». «Ну ты жох», – одобрительно крякнул подполковник и спорить не стал. Он ткнул пальцем в небольшой кинжальчик весьма агрессивного вида с изогнутым вверх клинком и прогибом в середине, а также с массивной литой рукоятью с кокетливой цепочкой вместо кастета. Не то чтобы тальвар образовывал с ним пару, скорее они были близки своей экзотичностью. Полковники оценили мою довольную физию. «Ну что, квартирмист», — воспрял духом, — «иди отдыхай, а поутру поконим и вперед, на север». Ставка Платова в Джанкала не нашлась, она переехала в капитулировавший Кунград. Через крепость, превращенную в лазарет для особо больных, проходил уже третий эшелон всего войска, а четвертый, наиболее отягощенный пострадавшими в Усть-Юрте, был на подходе. По этой причине всех, кто нуждался в лечении, но мог хоть немного шевелить ногами, переправляли на лодках через Эйбугер, а потом на вазах отправляли в Кунград. Там уже обустроили бивуак и госпиталь под открытым небом, где ухаживали за тысячами выбывших из строя бойцов, пораженных солнечным ударом, пострадавших от обезвоживания, от поноса. Войску переход через Усть-Юрт дался очень тяжело. Кунград – один из трех главных городов Хивинского ханства, всегда склонный к сепаратизму, воевать не пожелал. Его жители прогнали воинственных туркменов, а сами отправили к Платову депутацию с заверениями в покорности. Местное сельское население, посаженные на землю кочевники-каракалпаки, также не горело желанием умирать за хана. Оно испытывало двойной гнет в виде воинской повинности и налогов, доходящих до половины урожая. Появление русских их скорее обрадовало, чем огорчило. Путь в Кунград вел через сильно обмелевший Эйбугерский залив, по широкой петляющей просеке в камышах, рассеченных на сектора протоками и озерцами, можно было проехать на лошадях. Мне эта местность напомнила кубанские плавни, за тем исключением, что под копытами лошадей хлюпала не пресная, а соленая вода. Когда мы еще шли на юг к Куни-Ургенчу, с высоты плато я разглядел линию, где зеленоватая камышовая плоскость сменялась синевой морской поверхности. По ней плавали лодки рыбаков, с которых наверняка велось наблюдение за передвижением наших войск. По моим прикидкам, туркмены, собравшиеся у Джанкала, оценили мощь и превосходство надвигающихся полчищ русов и отошли на юг. С ними-то мы и встретились. Теперь у меня на боку висит напоминание об этом бое в виде тельвара и спрятанного за поясом тяжелого кинжальчика. До ставки Платова добрались без проблем, не считая нескольких происшествий с казаками, чьи лошади провалились в топкую грязь, их с трудом вытянули на арканах. Когда достигли суши, сперва пошла песчаная местность, пересеченная сухими арыками, потом возделываемые поля с легкой зыбью пшеницы, люцерной и клевером, долгожданная зелень, от которой успели отвыкнуть наши глаза, а еще каналы, полные чистой вкуснейшей воды. Люди и лошади бросились к ней и никак не могли напиться, а над головой щебетали птички, вдали виднелись купы карагачей и пирамидальных тополей. После пустыни, сурового пейзажа плато и раздирающей глотку жажды нам казалось, что мы попали в рай. Кунград открылся неожиданно, высокие стены с зубцами, оказавшимися на поверку растрескавшимся, полуразвалившимся глиняным вал. За ним скрывался город, пыльный, с узкими улочками, забитый грязными лачугами с плоскими крышами, кибитками во дворах, с редкими высокими зданиями медресе и четырехугольной цитаделью. Перед воротами гомонил базар, торгующий всем подряд. Покупателями выступали казаки, непонятно на чем разбогатевшие, продавцами, разной степени наглости представители всех местных племен, от горожан до кочевников. В этом Вавилоне то и дело вспыхивали драки, казачки на кулачках объясняли ушлым сортам правильную систему ценообразования. Штаб Платова разместился во дворце местного правителя, Куш-Беги, который, лишь частично оправдав свой титул, бежал, но без куша. Расположенное вне пределов города здание из сырой глины производило впечатление комка земли, коему наскоро придали кубическую форму, а чтобы он не развалился, подперли толстыми колоннами, торчащими выше крыши. За тяжелыми деревянными воротами скрывался внутренний двор с галереей, покрытой искусной резьбой. Из нее вели двери в несообщающиеся между собой комнаты, в темные норы без окон, с земляным полом и закопченными стенами и потолком. В одной из таких мрачных коморок, крайне сложно сочетающихся с понятием дворец, я нашел нашего начальника разведки. Дюжа встретил меня как родного, угостил сушеной дыней с прилипшими комочками грязи, найденному посланию обрадовался, тут же нашел переводчика. «Срочно идем к Платову», — потянул он меня за собой. «Как же ты вовремя приехал?» Оказалось, именно в данный момент атаман принимал посланца хивинского шаха в большой туркменской юрте, стоявшей посередине второго двора так называемого дворца. Мы вошли внутрь, Платов приветливо мне кивнул, Дюжев подскочил к нему и зашептал на ухо. «Значит, ты уверяешь меня, червь, что твой самозванный хан желает мира, а на нас нападают непокорные туркмены?» Сурово сдвинув брови, обрушился атаман на стоявшего перед ним на коленях Йылчи в шикарном халате и тюрбане. «Истинная правда», — перевел его слова толмач. «Петя», — ласково окликнул меня Матвей Иванович. Дай-ка этой хивинской скотине в крестец сапогом от всей души. Я на мгновение замер, пораженный тонкостью атаманского дипротокола, но приказ есть приказ. Хрясь, неплохой вышел у меня удар пыром, точно в копчик. Посланник тонко завизжал, рухнул лицом к сапогам Платова. Атаман тут же взгромоздил один из них на повинную голову, лишившуюся и тюрбана, и скрывавшейся под ним тюбетейки. «Переведи ему», — спокойно обратился генерал-майор к переводчику. «Как мне верить словам твоего инака, коль мои люди перехватили его приказ вождям йомутов начать партизанскую войну и мучить нас набегами?» Дюжа для достоверности потряс привезенным мною листком, покрытым арабскими письменами. Елчи зарыдал, размазывая сопли по холеному откормленному лицу. Забирая его, полковник брезгливо махнул. «Да хорошенько допроси, а будет упираться, ты ему ухо отрежь. Очень эти басурмане за свои уши трясутся». 28. Начальник разведки схватил за шиворот хивинца и поволок его из шатра. Платов махнул мне, чтобы я подошел поближе. «Ну, здравствуй, Петр, рассказывай, как там на юге? Есть, чем старика порадовать. Только давай без своих миражей, лады?» Я широко улыбнулся. «Быть добрым вестником всегда приятно. Такому и награда всегда положена. А я и не сообразил, какой царский подарок мне сделали полковники. Разрешите доложить, господин генерал-майор, что силами трех полков авангарда полностью повержена неприятельская партия числом не менее 2000 человек. Захвачена большая добыча, а в близлежащих кишлаках множество верблюдов и провианта». Когда я рассказал атаману про большую добычу, не стал акцентировать его внимание, что и на поле боя, и в кишлаке йомутов мои казачки про себя не забыли и неплохо прибарахлились зипунами, вернее их обрывками. Поотрывали с туркменских халатов и кафтанов шелковые, парчевые и хлопковые тряпки. На мой вопрос, а нафига, мне популярно разъяснили, на корпию и бинты. Разумно, и этот ответ запустил поток мыслей у меня в голове на тему полевой медицины. Приближались серьезные схватки и штурмы, так ловко, как под куня ургенчим у нас выйдет далеко не всегда. Пока был поход, казаки лечились самостоятельно прихваченными из дома травками и голодом, ибо самым распространенным диагнозом была дизентерия от гнилой воды. А как решается вопрос с колотыми и резанными ранами, с извлечением пуль? Поспрашивал и неожиданно выяснил, что главным ответственным за лечение в сотне казаки выбрали Козина как самого старого и бывалого, то есть на него рассчитывали, что он и заштопает, и кости сложит, и осколки извлечет, и пулю вытащит, если глубоко засела, а если нет, то сам пострадавший ее выковырит пальцами или ножом. У Козина был некий запасец сданных ему трав, в основном ешмана, степной полыни, которую считали лекарством от многих болезней. Пришел черед расспросов урядника, и, честно говоря, Никита меня удивил своими познаниями. Например, он промывал раны чистой водой или водкой, а имевшиеся у него щипцы или специальный нож, в крепком солевом растворе, выходит, что-то соображал в дезинфекции, даже не зная о бактериях. Зашивая глубокую рану, оставлял в ней конский волос. Зачем? Урядник доходчиво объяснил. Ежели гной появится, он по этому волосу наружу выйдет, а не будет в нем нужды, так сам выпадет или вытащу легко. А чем ты зашиваешь, какой нитью? Никита удивился моего вопросу, какая под руку попадется, такое и зашит. Чудак ты человек, попенял я ему. Мы с тобой где? В Хазарии. Тут шелк сырец водится, а лучше его нити для зашивания раны не найти. Козин сбил на затылок папаху. Откуда ты только все на свете знаешь, Петр Васильевич? Вроде, молодой, а ума палата. Надо на Майдан сбегать, да прикупить ентой нити на всю сотню. Ты не торопись, разговор не закончен. Я продолжил расспросы и был несколько шокирован некоторыми методами урядника. Нет, в рассказе про пользу меда и сливочного масла у меня сомнений не был, но как относится к такому способу остановки сильного кровотечения, как приложение к ране куска земли, завернутого в паутину, а к гнойной, смеси из пороха с свиным салом или заячьей шкуры? Не порадовали меня и методы оказания экстренной помощи. Казаки своих никогда не бросали. Если ранит побратима в бою, сразу бросятся к нему и вынесут из боя. А дальше? Вот дальше все сложнее. Если в кармане, а не в суме на седле, завалялась тряпица, перевяжут. А не нашлась, начнут рубаху рвать на ленты, жгут наскоро из сыромятного ремешка, сообразят. Глупо. Подытожил я. С чего бы? Испокон так повелось, не в богадельню же казака тащить 29, а с того, что можно каждому казаку в нашей сотне купить на базаре маленькую сумочку на пояс, и в нее положить хотя бы жгут, корпию и бинты, иголку, нитку шелковую. В горячке боя не нужно будет тратить время, соображая, где найти чистое. Все под рукой, правильно говорит Муса. Повезло нам, нажили себе хорошего командира. Сразу оценил идею Никита. Выходит, надо скупаться и пти, а на какие шиши? Ковры что ли продать или кафтаны целые? У ребят есть, я знаю. Ой, Никита, вот только не прибедняйся за всех, а то я не знаю, что вы Кузьме в нашу повозку чего только не набили. КХММ, смущенно закашлялся старый казак, Мусу с собой берите, а еще лучше мамаша с ним в пару. Вас попытаются раздеть как липку, а татарина с беком не проведешь. К вечеру у каждого в нашей, увы, уже не полной сотне на поясе появилась сумочка из самой лучшей шагреневой кожи, из той, что берут со спины молодого жеребца. И в каждой был полный набор подручных средств. Казаки были довольны, все налюбоваться не могли на обновку. Долго повосхищаться я им не дал. Припомнив все свои старые знания, приступил к проведению занятия по тактической медицине, наверное, первому в этом мире, и пригрозил всем, что так теперь будет каждый день на привале наряду с огневой подготовкой, а для Кузьмы еще и занятия по рукопашке. Мои люди, уже давно мои, в том не было никаких сомнений, пригорюнились, всем своим видом подтверждая правильность поговорки «ленив как солдат», и тут же воспряли духом, расцвели как степные тюльпаны, когда услышали от меня следующее объявление: «Завтра снова в поход, казаки». Перед нами была поставлена новая задача, как особо проявившим себя в квартирмейстерской службе помогать полковой разведке в поиске мостов через арыки и выявлять противника. Задача нужная и опасная. Нужная потому, что если конница худо-бедно могла пересечь каналы и рукава Амударьи, то артиллерия еще не научилась прыгать через водные препятствия. А опасная тем, что местность по пути к Хаджили изобиловала камышовыми зарослями, чем ближе к Амударье, тем они выше, в них легко мог скрыться всадник, и даже водились полосатые тигры. Плюс часть дороги шла через густой лес, плюс встречались сухие арыки. Все это, вместе взятое, представляло прекрасные возможности для организации засад и внезапных нападений. Но и мы уже не чувствовали себя мальчиками для битья, кони получили прекрасный корм, и казачья лава могла показать себя во всей красе. Платов торопил с выступлением, и не только потому, что подтягивались войска генерал-майоров Букова, Бузина и Денисова, их было чем накормить, в Кунграде в наши руки попали большие ханские запасы. Проблема была куда глубже, и на совещании командиров корпуса я к своему непередаваемому изумлению получил от атамана урок политической экономии. Если переводить в современные мне термины, то смысл рассуждений Матвея Ивановича, изобилующих грубыми присловиями, сводился к следующему. Мы вторглись в закрытую налаженную экономическую систему. Пусть внешне она выглядит застывшей в истории, но она прочна и даже имеет возможность кормить такую толпу нахлебников, как туркмены. И вот появляемся мы, немалым числом, предельной или даже запредельной нагрузкой для сельскохозяйственного производства ханства. Чтобы прокормить 20 тысяч пришельцев, нужно ни много ни мало, как избавиться от такого же числа таких же нахлебников, как мы, то есть от кочевников, быстро, не рассусоливая, иначе здесь начнется голод, и пострадают все. Не следует забывать и о том, что любая война наносит вред производству продуктов, вытаптываются поля, режется или случайно гибнет скот, сжигаются продовольственные склады. Последнее, кстати, нужно как можно скорее захватить. Это вам, ребятушки, не физика, мы не для того к черту на куличики забрались, чтобы с голоду передохнуть. Выдал наш вождь на голубом глазу. Поспешать надо. Вот мы и поспешали. И начали наталкиваться на противника, то на разъезд, то на брошенный лагерь с множеством еще теплых костров. Хивинцы уклонялись от боя, видимо, находя сильно пересеченную арыками местность малопригодной для своей тактики конных набегов. Или выжидали, или мотали нам нервы. Напряжение нарастало с каждой секундой, мы двигались вперед, но ничего не происходило. Лишь в лесу, в который мы нырнули как к себе домой, несколько отрядов узбеков попытались на нас напасть. Наивные, они не знали, что с нами гребенцы, для которых темный кунградский лес показался перелеском после чеченских чащ с вековыми чинарами и дубами. Потеряв несколько десятков, халатники сбежали, бросив трупы своих людей. На второй день похода нам открылась Амударья, прятавшаяся до этой встречи от нас за камышами, как засмущавшаяся невеста за своим платком, широченная, с версту до противоположного берега. И снова противник не показался. Хаджили был все ближе и ближе. «Петр Васильевич, не нравится мне этот арык, а за ним нам точно делать нечего». Богатыршин смотрел с возмущением на пересечение двух каналов, большого и его ответвления с зеленой стоячей водой. Меньший, тот, что имел аршина в 3 в ширину, защищал глиняный вал на обоих берегах. За ним открывалась цепочка рисовых полей, залитых водой, по бокам густая сеть из колючих изгородей, новых арыков, земляных насыпей, огородов с грядками и садами с фруктовыми деревьями. Каждый клочок земли в окрестностях Хаджили был возделан, везде чувствовалась трудолюбивая рука дехканина, тяжким трудом оживившего бесплодную пустошь. «Зря мы взяли влево от главной дороги. Полверсты проехали, а моста не видать», — продолжал нагнетать Подхорунжий. «Я с ним не спорил и с каждой пройденной саженью, уже привык мерить расстояние привычными этому времени мерками, убеждался, что удобной дороги для артиллерии мы не обнаружим, а вражеской коннице тут делать нечего. Попробуй сунься на коне на рисовые поля, хорошо, если только изгвоздаешься как чушка, Муса», — громко сказал я, не поворачивая головы. «Только не вздумай пришпоривать коня и сигать через арык, глина с вала сползет в воду, а ты вместе с ней». И в мыслях не было, его тон знал уже на зубок, были мысли, были. Как с Кузьмой, слово в слово, уходим, возвращаемся прежней дорогой. Казаки застонали. Чтобы добраться сюда, нам пришлось пересечь один канал по мосту. Мост, одно название, настилка из мелкого хвороста на низких сваях. Когда первый из нас вступил на нее, бабки коня ушли под воду, так и переехал, разбрызгивая воду, а мы тонкой ниточкой за ним. Зато, если поедем прежним путем и минуем арык, попадем на прекрасную поляну, затянутую люцерном, твердый грунт, скачи во весь опор. По своим следам вернулись быстро, половина отряда переправилась по квазимосту, и тут впереди, по всей, казалось, длине пятиверстной дороги, по которой проходил корпус после ночевки, загремели выстрелы, и до нас донеслась даже пушечная канонада. Началось. Я выругался в сердцах, мы ждали нападения хивинцев каждый час, но, похоже, прошляпили их выдвижение. То ли они переправились через Амударью широким фронтом, то ли самым берегом прошли, невидимые в камышах. Отчасти мой косяк, черт меня дернул свернуть в воду. Пришпорил коня, и послушный дончак спрыгнул в арык. Плыть ему не пришлось, промочив до пояса, вынес меня на другой берег, отфыркиваясь, разбрызгивая капли, легко одолев не самый крутой скат. На то и был расчет, и другим пример, не вступившие на хлипкий помост казаки дружно форсировали неглубокий канал и понеслись за мной с громким гиканьем и свистом. Близость схватки будоражила кровь, ветер свистел в лицо, звуки выстрелов все ближе и ближе. Голову не терял, на подъезде к уже хорошо слышной заварухе резко притормозил, вынесся на небольшой бугор и оценил ситуацию. Похоже, наши старые знакомые, извлекшие уроки боя при Куня-Ургинч, напали на колонну на марше, отсекли обоз, захватили верблюдов. Казаки хоть и маленько оплошали, но боевого духа не утратили. Образовали квадрат, обложились тюками, укрылись за повозками, начали зло огрызаться ружейным огнем. Халатники откатились, слезли с коней, оставив отряд с пиками в резерве, и в пешем строю, погнав перед собой бактрианов, начали наступать на хлипкий гуляй-город. Казаки ответили плотным огнем, верблюды падали один за другим, хивинцы заколебались. Вот он, чудный миг, момент истины, тонкая красная линия. Пусть их и до хрена, не меньше полутысячи, атакуем во фланг и сметаем как пушинку. Таких отрядов, судя по раздававшейся на несколько верст справа и слева пальбе, ни один и не два. «Но этот наш, ваш брать», — окликнул меня мамаш, — «это не Йомут, это Кайсак, пестрый халат, не красный». Я глянул на него испепеляющим взглядом. «Какая к черту разница? Сотня, в пике». Мы сорвались с места. В моей руке сам собой материализовался бухарец у донцов, дротики у гребенцов, ружья. Пока пики на ремнях, но готовые в любую секунду склониться в убийственном наклоне. Наш удар был страшен. Засвистели дротики, разя без промаха. По такой плотной толпе не промахнешься. Загремели ружья, разряжаемые во вражью бочину на полном скаку. Пришел черед пиком, саблем, шашком. Моя бухарочка так и мелькала, опускаясь на головы врагов. Готов, готов, готов. Мы разорвали многосотенную толпу, но напоролись на встречную атаку киргизских всадников, стоявших в резерве. Их вождь был опытен, прошел не одно сражение. Он понял, что проиграл битву, но захотел спасти своих людей и взять немало наших жизней. Нас принял в пике. Мой верный дончак погиб мгновенно от удара в голову железным острием. Вынес меня из свалки, не понимая, что уже мертв, и рухнул замертво. Я успел вовремя соскочить, не потеряв шашки, отскочил в сторону от казахского жеребца, пытавшегося, повинуясь руке всадника, сбить меня с ног. Спасли навыки арп. Даже полоснул его по задней ноге. Конь заржал, пошел боком, припадая на одну сторону. Его наездник спрыгнул и кинулся на меня. Про такого в моем бы времени сказали. Мужчина в полном расцвете сил. В этом назвали бы человеком, чья луна вот-вот сорвется с небосклона. Навскидку ему было под 50, но двигался он как юноша, упруго, ритмично, уверенно, контролируя пространство и легко играя саблей. Не выделываясь, в каждом его движении чувствовался опытный боец. Я закрутил восьмерку, глупая затея. У меня не было навыков сабельного боя, лишь красивой фланкировки на потеху знакомых. Мышечная память Петра Черехова не спасала. Вспарывая воздух крест-накрест, мой противник с легкостью продавил мою оборону, бухарка отлетела в сторону, я отпрыгнул назад, принял низкую стойку, чертыхаясь, что пистолеты остались в седельных кобурах. Мне предстоял бой без оружия против мастера сабли. Глава 14. Султан или бег, простых людей с таким властным взглядом не бывает, вот каким я видел своего противника. Бородка, которую в современном мне барбершопе окрестили бы испаньолкой, смуглое надменное лицо под шляпой с широкими загнутыми вверх полями и серебряной вышивкой на тулье. Он четко держал под контролем каждое мое движение, кончик кривой сабли тут же смещался, стоило мне пошевельнуться. Моя низкая стойка его не смутила, опорная нога твердо стояла на земле, я следил за ней и за его бедрами, готовый в любую секунду перекатиться. Киргиз Кайсак не спешил, он играл со мной как кошка с мышкой, наслаждался этой игрой, и владел русским языком. Я узнал твой клинок, собака, ты принес сюда печальную весть. Мой верный нукер Беркин погиб, иначе у тебя не было бы его меча. Подлые рабы Ак-Падишаха, всю жизнь я вас резал и буду резать. Начал еще юношей в армии славного атамана Емельяна, продолжил и потом, когда меня выкупили из царской неволи. Так ты, Сарыджетов, какая встреча. Болтай, болтай. Я двинул рукой к рукояти тельвара в красных софьяновых ножнах на боку, но мастер сабли был начеку. Его клинок тут же устремился ко мне. Пришлось отпрыгнуть в сторону под вспышку боли в предплечье. Он все-таки меня зацепил, как непроверен был я. Обезьянка, ты прыгаешь, как обезьянка. Рассмеялся киргиз Кайсак. Я увидел, как напружинилась его опорная нога, как мелькнула в воздухе стальная полоска, взлетая вверх, оперевшись кончиками пальцев в землю, приготовился броситься ему под ноги. В ближнем бою у него не будет шансов, я раздроблю его коленную чашечку одним ударом. Раздался свист, глухой удар и яростный крик боли. Откуда-то сбоку прилетела стрела и, пробив киргизской саку щеку и выбив несколько зубов, не убила, но причинила мучительную боль и подарила мне несколько драгоценных мгновений. Моя рука сама собой нырнула под D-образную дужку тельвара, ухватилась за его непривычную выпуклую рукоять, словно не я, а кто-то другой, управляя телом, вырвал индийский короткий меч из ножен, перекатился вперед через плечо и резким ударом подрубил ногу Джатову, разрубая сухожилие и кость. Он снова закричал, закачался, опустил саблю и опер ее о землю, чтобы не упасть. Тщетно. Я был уже на ногах у него за спиной, ударил его в висок гардой кастетом, проламывая кость. Киргиз Кайсак неловко упал на бок, задергал ногами в предсмертной судороге. Щегольская шляпа отлетела в сторону. Я быстро огляделся вокруг в поисках новых врагов. Их не было. Ко мне приближался радостно скалившийся мамаш, накладывая новую стрелу на свой лук. Конная схватка сместилась в сторону, пешие пестрохалатники разбежались, по полю метались лишь одинокие кони, потерявшие своих наездников, а казаки из обоза собирали верблюдов. Казалось, мой бой с Сары длился всего несколько мгновений, но как изменилась обстановка. «Ты мой должник, вожбрать», — сообщил мне наш проводник, убедившись, что достреливать Бжатова нет нужды, и аккуратно ослабляя тетиву. «Да, ты помог», — серьезно кивнул я, переводя дух. «Черт, это было близко». Вложил в ножны тельвар и пошел подбирать бухарку, которая меня так подвела. «Нет, не она, сам виноват, нужно оттачивать навыки саблиста», — приучать руку к тяжелой шашке, а не только махать, как секирой. Мамаш остановил коня над телом моего противника, сарджетов из рода Байбакты. Вот и пришел тебе конец, мерзкий мятежник, пугало султанов, убийца хана. Он плюнул на труп и убрал лук в сагайдак. Повернулся ко мне. У тебя кровь, ваш брать, на руке. Пустяк, царапина, отмахнулся я. Поймай мне коня. Бек кивнул, схватился за аркан, расправляя его кольца, ударил коленями по бокам своего абая, заставляя развернуться. Через несколько минут привел мне заарканенную лошадь, испуганно косившую по сторонам лиловым глазом. Извини, ваш брать, что не аргамак, другой не нашлось. Сойдет, в обозе у меня есть два запасных, лишь бы до них добраться. Мне нужно снять седло с дончака и свои запасы. Бедный конь, он столько прошел, столько вытерпел, и вот погиб на поле с Джугурой 30. Славное место для смерти коня. На небесах будет сыт. Я взял под уздцы успокоившуюся лошадку, повел ее за собой, направляясь к месту падения моего верного скакуна. Мамаш поехал рядом. Что ты там говорил про долг? Есть у меня мечта, ваш брать. Ты помогай, мамаш твой должник. И о чем же мечтает Бек? Хочу стать хивинский хан. Я присвистнул, притормозил, серьезно посмотрел в лицо киргизу. Ничего себе у него мечты. Если каждый солдат таскает в ранце жезл маршала, любой Бек жаждет ханского престола? Нет, не любой. Мамаш мне тут же растолковал тонкость принципа азиатского монархизма. Я из рода Тори, только из него выходят ханы, ибо мы потомки Чингиза. Темникам белого царя нужен свой хан. Почему не я? На полном серьезе выдал мамаш. Над его словами стоило подумать. Действительно, а как все сложится дальше? Вот, захватим мы Хиву, как с ней управляться? Орлов назначит кого-то из атаманов генерал-губернатором, если мне не изменяет память. Царская власть ханов и эмиров не свергала, а активно использовала, и не нужно думать, что в Петербурге дураки сидели, они использовали привычный кочевникам и дехканам образ власти, хорошо понимая их ментальность, что только так можно удержать под контролем эту дремучую массу. Вон, на Кавказе попытались иначе и что получили? Шамиля и войну на десятилетия с океаном крови. С другой стороны, как только ослабла царская власть, начались революции. Все эти потомки ханов тут же повылазили, попытались отложиться. Потом их большевики долго гоняли по пустыне, прикручивали обратно. И снова совершили царскую ошибку. Посадили князьками местных первые секретарей из узбеков, таджиков и прочие братья. Те, конечно, затащили во власть своих братьев-зятьев. И мигом добро пожаловать в независимость в 91-м году. Нет, тут надо крепко думать. И разумеется, правильно советовать Орлову через Платова. Кажется, атаманка мне теперь прислушивается, сменил гнев на милость. А что с нынешним ханом, Савасынаком? Мамаш презрительно скривился. Он не хан, инак из рода Кунград, не чингизит. Хан есть, мелкий султанчик быть, кто знать его имя, кто такой инак? Правитель, но не хан. Мне теперь стала понятна реплика Платова в шатре, когда он, принимая посланника хивинцев, назвал их хана самозванцем. Ну да чего редкий самородок, Матвей Иванович. Ведь он ни много ни мало закладывает на наших глазах политическую подоплеку нашего похода. Мы пришли не грабить, не мстить за Бековича, а свергать незаконную власть, долой узурпаторов. Наш атаман на вид вахлак вахлаком, сквернословит, манерам не обучен, с бутылкой не расстается, а мыслит как прирожденный политик. Ваш брать, шить тебя надо, кровь рука бежать, совсем слабый будешь. Вот и пригодились мои сумочки, да не мне одному. Бой с киргизской саками дался нам дорогой ценой. 9 убитых, 9 и 2 десятка раненых, многие тяжело. Мусе досталось крепко, он потому и не прикрывал мне спину, что валялся в джугуре, скрытый ее метелками. Еле разыскал его, лицо залито кровью, вместо глаза зияющая рана. Он прикрывал ее бинтом из походной аптечки и глухо стонал. Вернувшийся из преследования пестрохалатников Козин, целый и невредимый, оказал Мусе первую помощь, и многим другим, вправлял сломанные кости и вывихнутые суставы, накладывал лубки, шил раны. Двое нежильцы, сказал мне с холодной яростью в голосе, накладывая аккуратные стежки на мою руку. Плохо терять побратимов. Досталось не только нам. Когда мы потащились в обоз к своей драгоценной повозке, наблюдали печальную картину, проезжая вдоль корпусной колонны, растянувшейся на несколько верст. Казаки копали могилы, разложенных в ряд погибших отпевали батюшки, захваченные в поход. Из разговоров я понял, что зимой с Дона гребли всех подчистую, включая священнослужителей. Слабым, но все же утешением были огромные кучи из тел убитых врагов, большей частью, в красных халатах. Туркмены, а не выпавшие на нашу долю киргизской саки, бились яростно, до последнего, и проиграли. Путь на Хиву был открыт, теперь ее защищали только ее стены. «Смотрите!» — потрясенно воскликнул урядник зачетов, прижимавший к груди забинтованную сломанную руку. Мы посмотрели на то, что его так зацепило, и сами глухо заворчали. Откуда-то из полей донцы привезли обезглавленные тела в казачьей одежде. Хану своему головы повезли отсчет держать, злобно прошептал Гавриил и перекрестился здоровой рукой, отпустив поводья. Пленных обезглавили, суки. Припомню я им эти зверства. Я смотрел на обезображенные тела спокойнее, чем донцы, насмотрелся на проделки Бармалеев в Сирии в свое время, но хорошо понимал их чувства. Обезглавленное тело выглядит настолько неправильно, что мороз по коже. Опять же есть и религиозный момент, надругательство над павшим. Людей требовалось приободрить. За нами, братцы, не заржавеет. Им деваться некуда, только в Хиву. Вот там и придет имамбец, это я вам обещаю. Зачетов одобрительно кивнул, но, погрустнев, ответил. Эх, не судьба мне кинжалом хивинца пощекотать, не успеет рука зажить. С нашим атаманом мы быстро в Хиве окажемся. Быстро, может, быстро, а может нет. Нам предстояли новые испытания, туркмены так просто не сдадутся. Если дихканина или купца не сильно заботила перемена власти, то для кочевников их привилегированное положение, привычка к разбою и хищничеству, вопрос дальнейшего выживания. Странным городом оказался Хаджейли, священным. В нем проживали только потомки Магомета, или они сами себя к таковым причислили. Не платившие податей, имелась могила святого, вокруг которой громоздились ряды с гробами в несколько этажей, а хан не имел права посещать его с войском. Но главная необычность заключалась в ином. Из него сбежали все жители, решившие, что мы им жестоко отомстим за случившееся нападение на дороге. Брошенные дома, многие с имуществом, которые тут же прибрали к рукам ушлые казаки, открытые лавки с съедобными дарами Востока и даже дом мельника, внутри которого нашелся верблюд с завязанными глазами, он вращал жернов, двигаясь по кругу, а когда мы к нему заглянули, жалобно заорал, сетуя на судьбу. В доме нашлось вдоволь мешков с мукой, мои донцы подсуетились и вскоре на запах свежего хлеба сбежалось не менее 3 эскадронов. Пошла мена, мы им лепешки, они нам сухофрукты. Дальше, больше, дух базара затуманил всем головы, все хотели избавиться от крупных вещей, кои казаки насоломонили. За худого коня работягу просили 3 5-алтынных, ковер меняли на мешок табаку, который в изобилии произрастал на пригородных участках, а тяжелые туркменские сапоги из верблюжьей кожи шли не поштучно, а чуть ли не вазами. Все равно прикажут бросить, жаловались друг другу тароватые станичники, и были недалеки от истины. Платов разрешил своему корпусу дневку, но не более, а утром снова в поход, на Мангит. Теперь, братцы, наступила наша страдная пора, лишь успевай точить сабельки да дротики навостривать. Подотрем мы теперь сопли самозваному хану, напутствовал атаман своих полковникам, но они возроптали. Надо казакам роздых дать, от самой Волги впереди всех. Матвей Иванович спорить не стал, сам видел, люди на пределе, да и знатно их пощипали на подходе к Хаджейли. Скрипя зубами, согласился пропустить вперед себя корпус генерал-майора Бузина, а своим войскам подарил еще день отдыха. Мы выбрали себе место для отдыха в тени столетних чинар, нависающих над главным Хаджалинским каналом. Купались, кому раны позволяли, смывали с себя многомесячный слой грязи, стирали вещи, штопались, ухаживали за своими ранеными. Мимо нашего лагеря проезжали бузинцы, горевшие желанием скрестить сабли с туркменами да пошуровать в Мангите. «Не все коту масленица», — кричал нам каждый второй из проходивших полков. «Теперь наш черед торбы набить. Смотрите, чтобы вам морды не набили». Огрызались платовцы незлобно, шутейно, да шутились. Второй корпус продвигался к Мангиту медленно, кроваво, отбивая атаку за атакой, волну за волной. Туркмены как с цепи сорвались. Они рвались к обозам, одна большая конная группа отвлекает, другая резким наскоком прорывается к повозкам и верблюдам. Казаки, помятуя об опыте боя под Куня-Ургинч, перешли на огневое отражение атак, спешивались, укрывались за импровизированными баррикадами и били, били, били. Потери нападавших исчислялись тысячами, но и нашим доставалось. Бывало, туркмены-удальцы прорывались сквозь плотную огневую завесу, Приходилось бросаться в шашки и терять товарищей от ловкого клинка, от выстрела в упор из пистолета. Поток раненых устремился обратно в Хаджейли, а мы только стискивали зубы и уже рвались в поход. На третий день Платов поднял наш корпус, и полки двинулись вслед за бузинцами. Тяжелое зрелище предстало нашим глазам. Разбитые повозки, свежие могилы с крестами, изрытые опаленные обезображенные поля. Мангит предстал перед нами горящим факелом. Бузинцы предали город огню и мечу, никого не щадя. Здесь жили потомки тех, кто вырезал отряд Бековича, рассказал мне Дюжа, случайно встреченный на марше. Вот они и решили, что мы идем мстить. Сопротивлялись крепко, не только туркмены, но и узбеки. Теперь милости просят, прислали делегации, заложников предлагают. Узбеки, киргизы и даже туркмены-чаудуры, но только не йомуты. За Мангитом потянулись райские места, пощаженные войной, поля с хлопчатником, тучная нива, богатые фруктовые сады. Нападения продолжались, но организованного сопротивления не было. Из-за глинобитных стен очередного пройденного поселения мог раздаться выстрел другой, случиться ночное нападение на отдельный лагерь или горцевание на дальнем расстоянии отряда конницы в высоких бараньих шапках, сожжение моста через канал, и все перекаты горячей стрельбы возникали все реже и реже, и все чаще нам попадались брошенные кишлаки. Чувствовалось, что мы сломали хребет хивинцам, энтузиазм их иссяк, и единственная их теперь надежда на крепкие стены Хивы. 21 мая мы достигли Гурлена, маленького купеческого города, за которым нам предстояло попрощаться с Амударьей и выбрать, куда сперва идем, на Хиву или Ургенч. До столицы ханства оставалось 50 верст, приближался решительный момент нашего похода. «Тебя, квартирмист, вызывают в ставку», озадачил меня прибывший в мой отряд ординарец генерал от кавалерии Орлова. Туркменский шатер походного атамана, принадлежавший раньше хивинскому Кушбеги, смотрелся странно в окружении роскошных садов со столетними фруктовыми деревья, словно заброшенный сюда из пустыни злобным джинном. Впечатление еще больше усилилось, когда я переступил порог и меня встретил едкий, плотный дым, словно внутри кто-то пытался коптить боцманские сапоги. Запах табака, смешанный с острым ароматом потных людей, мгновенно ударил в нос и заставил закашляться. Впрочем, для того, кто привык к крепостным казематам, где Павел и держал Платова, это, вероятно, казалось чуть ли не парижским будуаром. Матвей Иванович смотрелся бодрячком, что не скажешь про остальных, особенно про Орлова. Василий Петрович сидел тяжело, опершись локтями о колени. Его лицо, покрытое красными пятнами, с одутловатыми щеками, выглядело болезненным. Дыхание было свистящим, каждый вдох давался с трудом. Было видно, что переход через степи Усть-Юрт дался ему очень тяжело, выглядел он краше в гроб кладут. Несколько раз прикладывал платок к губам. Внутри было тесно, людно, душно и жарко. Помимо двух атаманов, Орлова и Платова, на низких табуретах и разложенных на кошмах туркменских коврах сидели начальники корпусов, генералы Денисов с его пышной аккуратно расчесанной бородой, специально примчавшийся из Кунграда, где занимался подъемом на ноги наших больных, злой Бузин, не отошедший от Мангута, Баков, наш главный фуражер, а также Карпов, командующий нашей немногочисленной артиллерией и десяток самых прославленных полковников. Их лица, опаленные степным солнцем и ветрами, выглядели усталыми и озабоченными. Рядом с очагом, у небольшого столика с картами и бумагами, сутулился профессор Волков, державший на коленях свой тубус с картой, словно младенца. Его блеклые глаза за стеклами лорнета выражали смесь академической сосредоточенности. «Черехов, сюда!» Голос Орлова прозвучал глухо сквозь дым. Я подошел к столу, отсалютовал, как уже привык, не армейским манером двумя пальцами, а сняв шапку и склонив голову. Привычная сноровка, выработанная за месяц в новом теле, вселяла уверенность.